Глава 23. Знакомый ресторан. За одним из удаленных столов сидела пара. Один из них был постоянным клиентом заведения, сообразительный парень по имени Фокси. А вот его спутницу не мог узнать никто. И этот факт вызывал еще большее удивление, потому как девушка такой красоты запоминалась сразу. Так или иначе, это заведение дорожило своей репутацией, и посетители могли быть спокойны за свою анонимность, а мысли и предположения персонала останутся лишь мыслями и не покинут этих стен. Мирал была одета в легкое платье, совершенно не согласующееся с той холодной погодой, что сейчас была на улице. Но больше привлекало внимание то, что девушка была удивительно сдержанна и серьезна. Ни шуток, ни дурачества, лишь серьезный разговор и такие же адекватные ответы. Только когда-никогда в глазах все же плясали бесенята. «Командор просил передать тебе эти кристаллы. Они позволят быть на связи в любое время, дорогой. К тому же, Алисия закончила выгружать контейнеры с наиболее ценными минералами. Док силами станции провел очистку и обогащение, и все то, что любая девочка запоминать не должна». Баньши на мгновение скривилась. «Как итог? Минимум места и максимум цены». «Замечательно! Как мы и планировали, я создал счета в баронствах и имперском национальном. Извиняюсь, но с альвами ничего не получилось». Фокси пожал плечами. «Ну да, ну да. Упертые и консервативные. Ничего не меняется. Александр планировал поговорить с князем, но пока рано поднимать данную тему. Думаю, наша дальнейшая помощь на фронтире в их борьбе с кровавыми рейдерами и культом расширит возможности в этом спектре». Мирал продолжала удивлять. Она не дурачилась и была крайне собрана и внимательна. А вот Фокси, наоборот, смотрел на нее и широко улыбался. «Знаете, я крайне удивлен видеть от вас настолько деловой подход. Прошу меня извинить, но мое впечатление о вашем характере было несколько иным». «Милый!» Девушка наконец-то улыбнулась, сверкнув подозрительно заострившимися зубами. «Не хотелось признавать, но Алисия права. Командор взял на себя огромную ношу. Нашу ношу!» Она вздохнула. «И мы не накосячим в этой первой самостоятельной миссии. Такого никто из нас не допустит. К тому же...» Кем бы я ни была в прошедшей жизни, в первую очередь я была альвийкой, а наш уровень образования и подготовки молодежи намного выше, чем в той же империи. Поэтому я вполне в состоянии передать тебе на продажу груз и батарейки. Не вижу в этом большой проблемы». «И присмотреть за новыми друзьями!» Как ни в чем не бывало, потягивая горячий напиток, дополнил Фокси. «Ох, ну что ты!» Смех звонким колокольчиком разнесся по ресторану. «Это не миссия. Так, очень настойчивая просьба близкого друга. Командор поверил этим ребятам. А учитывая весь тот ворох проблем, что они здесь наворотили, я теперь тоже думаю, что кроме нас им деться больше некуда». «А как же эта девочка? Фрея вроде бы. Когда тебя разбирают на детали, это не добавляет большой любви». Их мировоззрение отличается от такового у обычных людей. Насколько я поняла, с Лин они договорились. Не знаю, кто такой этот Тиберий, но спасти его для девочек важнее верности культу. Главное, чтобы это желание не стало сильней другой верности. Алисия считает, что этого не случится. Нельзя бесконечно скитаться. Им тоже нужно место, которое можно считать домом. Лучшего варианта не будет никогда. Я смотрю, с Алисией вы успели договориться. Ни чуточку не смущаясь, Мирал беззаботно махнула рукой и так же легко призналась. Эта зануда целый час промурыжила меня в командирской рубке, рассказывая, как себя вести в городе и в разговоре с тобой, милашка. Она, видите ли, не может оставить корабль во время разгрузки. Но... «Можно было мне это и не рассказывать?» «Конечно, можно было!» Еще одна лучезарная улыбка. «Хорошо. Господин Райн улетел с ребятами. Все прошло без эксцессов. Девочки тоже покинут систему, когда закончат свои дела». Они оккупировали мастерскую моей сестры и вместе с ней уже несколько часов чем-то сильно заняты. Не совсем уверен в их дальнейшем маршруте, но в чем я уверен, эти двое точно не пропадут. Как только будет дополнительная информация, я сообщу командору. Александр крайне рад нашему сотрудничеству и надеется, что оно и дальше будет таким же приятным. Фокси же был максимально серьезен. «Сделаю все возможное для этого. Я добро не забываю». На станции кровавых рейдеров царил умеренный переполох. Управляющий состав был уверен в своих системах защиты, но предусмотреть все варианты было необходимо. Сигнал о нападении неизвестного противника был отослан. Броня высочайшего ранга обеспечивала надежную защиту и время. А подготовленные сюрпризы могли остановить любые попытки абордажа. Но подстраховаться все равно следовало. Поэтому в побочные от атакуемых в данный момент отсеки выдвинулись дополнительные группы бойцов. В момент прорыва и при первых попытках атаковать через образовавшуюся брешь, они оперативно остановят любые силы противника. Любые! Но именно этот маневр обеспечил намного меньшее количество охраны в других отсеках станции. Враг перед лицом и хорошо виден. Нет нужды в тотальном контроле. По крайней мере, в диспетчерской решили именно так. Один из отсеков дополнительных грузовых доков охранялся именно так. Слабо. Контролировать эту область несложно. Слишком трудно сюда попасть, минуя пост и все орудийные системы. Двое рейдеров из охраны откровенно скучали. Интересным был тот факт, что их экипировка была крайне нестандартной. Защитная броня белого цвета с расходящимися по ней кровавыми пятнами не отличалась большой плотностью или защитой. Но вот один факт выбивался из общей картины. Она была абсолютно герметична. Воздух подводился из небольшого рюкзачка за спиной охранников. Такие виды брони используют для абордажа или в токсичной, слабо пригодной для дыхания среде. Но в обычной дежурной экипировке они в основном не используются. Каждый борется со скукой по-разному. Но зачем особо напрягаться, когда рядом есть собеседник? С легким шипением забрало защитного шлема отходит вниз, открывая лицо рейдера. Тот вопросительно, не произнеся ни слова, кивает и смотрит на напарника. Повторное шипение, и вот уже его напарник открывает забрало своего шлема. «Знаешь, между прочим, за то, что мы снимаем защиту на дежурстве, может прилететь довольно неслабо». «Ой!» – первый охранник отмахнулся. «Чтобы нас тут увидеть, им нужно еще сюда дойти. А здесь ходят только яйцеголовые. Сам понимаешь, с особенным мясом никто контактировать не хочет. Ну, а ученым все равно. У них другое в головах. К тому же, как раз по рации нам не поболтать». И он весело подмигнул напарнику. «Что? Тоже интересно, какой идиот на нас напал. И нужно же было притащиться в такую глухомань. Я не знаю, что там за флот, но мне кажется, это залетные пиратики. Постреляют в щиты и отстанут, когда просядут по заряду. А если пойдут на абордаж? Пф! Удачи им! Сам же знаешь, в наших тесных помещениях особо не развернешься, а при стычке один на один мы всегда оказываемся сильнее любого разумного. Те даже выстрелить не успеют в такой тесноте. Ребята их просто порвут. Знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль. Ведь даже если кто-то сможет прорваться и захватить станцию, они сильно удивятся полученным трофеям. Ага, удивятся перед смертью. Постой, ты видел? Рейдер насторожился, глядя на дальний коридор. Нет, ты о чем? Что-то мелкое пробежало. По-моему, мышь или крыса. Может, от кого из ученых умотало? Сейчас гляну. «Ага! Откуда тут еще мышам взяться? Отдай им, пока она куда-нибудь не забралась! Мало ли чем ее там напичкали!» Увидевший движение охранник подошел к концу коридора и начал осматривать дальний, самый плохо освещенный угол. «А, вот же она!» «Действительно!» Небольшая мышка пряталась в темноте угла, пытаясь не привлекать внимания. Но появление человека не вызвало у нее паники. Она продолжала быть там, при этом внимательно следя за подошедшим рейдером. «Так, а ну иди-ка сюда!» Он наклонился, блокируя одной рукой пути отхода зверьку, а другой медленно ее накрывая. Еще пара мгновений, и зверек будет пойман. Но вместо этого, когда рука уже коснулась шерсти замершей мыши, та, что есть силы, прыгнула в бок. Недалеко, но рейдер промахнулся, опершись рукой о пол. А по его конечности быстрее молнии засеменил зверек. «Да что ты!» Он завозился, пытаясь стряхнуть зверька. Второй рейдер не видел всего происходящего, но ругань и возня напарника его веселили. А добежавший до головы зверек и не думал останавливаться. Он перепрыгнул на грудную броню, подлез к открытому забралу и неожиданно вгрызся в шею рейдера. Адская боль вперемешку с удивлением. Охранник пытался стряхнуть зверька, сбить его, но ничего не получалось. Животное прогрызло себе ход в шее, полностью лишив жертву возможности даже вскрикнуть. Хлынула кровь, и через пару мгновений тело рейдера упало на пол, сотрясаясь от частых конвульсий. «Эй, ты что? Все нормально? Эй!» Напарник не видел ничего со спины, лишь возню и упавшее тело. Он вернул на место забрало шлема и приготовил оружие. Аккуратно, постепенно стал продвигаться к лежащему товарищу. Тот уже не подавал признаков жизни, а вокруг головы все сильнее растекалась алая лужа крови. «Ничего себе!» Охранник перевернул товарища. На месте шеи остались лишь ошметки. Кровь по-прежнему заливала пол. Но ни дыхания, ни иных признаков жизни рейдер не подавал. «Чертовы яйцеголовые! Что это за хрень?» Но долго рассуждать у рейдера не получилось. Труп открыл глаза и повернул голову в сторону голосящего напарника. Мутные, отливающие серебром глаза смотрели рыбьим взглядом на истерящего парня. «О, ты как? Молчи, сейчас я тебя в медпункт дотяну. Потерпи!» Рейдер обхватил раненого напарника и, прижав к себе, аккуратно начал его приподнимать. Каково же было его удивление, когда он почувствовал, что шею начало что-то сильно сжимать, и с каждой секундой все сильней. Компьютер брони издал предупреждающий писк. Мужчина попытался освободиться, оттолкнуть напарника. Но тот обхватил его неожиданно сильной даже против рейдера хваткой и продолжил свои попытки. Попытки прокусить шею, и лишь защита костюма не давала ему это сделать. Хруст! Хрип! Что же, похоже, никакая защита не бывает вечной. С довольным рычанием мертвый охранник вгрызся в шею своего напарника. Тот не мог ничего сделать. Вялые попытки ударить, хрип и кровавое бульканье. Двери отсека тихонько открылись. Лиране зашла в помещение, держа наготове оружие. Рядом с ней неспешно следовал командор. Он спокойно посмотрел на кровавую возню двух людей и слегка повернулся к девушке. «Странная броня, не находишь?» «Нахожу!» Происходящее Лиране нравилось все меньше. И дело было не в методах некроманта. Дело было в самой станции. Мелкие отсеки, множество систем изоляции и фильтрации. А теперь еще и эта полностью закрытая броня охраны. «Здесь тестируют химическое оружие». Она подошла ближе, осматривая броню. «Думаешь?» Командор стал рядом. «Уверена. Это стандартные методы работы и предосторожности. Тут разрабатывают химическое оружие. Вот почему станция так удалена». «Ты забываешь, чья это станция? Зная кровавых рейдеров, я бы сделал ставку на биологическое оружие. Но тут ты права. Удалены от остальных они могут быть как раз из-за этого». «Командор!» Девушка серьезно посмотрела на Александра. «Я настоятельно прошу вас вернуться и подождать меня на фрегате. Для вас это может быть опасно!» «Ты преувеличиваешь. Сила, циркулирующая в моем теле, делает меня крайне невкусной целью для всяких микроорганизмов. Некроманты не болеют. Я настаиваю!» На последнем слове Лиране сделала ощутимый акцент. «Хорошо. Если тебе станет спокойней, сделаем иначе». Некромант осмотрелся и кивнул сам себе. «Подожди меня тут, я сейчас вернусь. Помнится, на фрегате было что-то похожее на костюмы этих ребят. Тебя такой вариант устроит?» По лицу Лиране было и так понятно, что не устроит. Но девушка вздохнула и кивнула в ответ. «Замечательно! Тогда скоро вернусь!» Пока некромант отлучался, станцию пару раз хорошо тряхнуло. Похоже, броневые пластины оказались не настолько надежны, чтобы продолжительное время выдерживать атаки линкора и целого полчища дронов. Когда командор вернулся, Лиране что-то просматривала на своем наладоннике. Сам же некромант красовался облегающей черной броней и аккуратным, полностью прозрачным герметичным шлемом. Тем не менее, свой любимый черный плащ командор умудрился натянуть поверх защиты. Но это было даже хорошо. Прятала от других все выступающие системы жизнеобеспечения. «Скоро прорвутся! Думаете, Рафаль с сестрами справятся?» Глядя на защищенного начальника, Лиране немного успокоилась. «Конечно! В лобовой стычке им нет равных! Тем более они располагают достаточными силами!» «Наша же задача – не дать возможности рейдерам начать зачищать хвосты, когда они поймут, что им не удержаться. Что скажешь по этой станции?» «После нашего проникновения все оказалось проще. Внутренние системы поддаются сканированию. Могу с точностью сказать, что станция отличается только своей защитой. Все остальное – типовая станция баронств. Проще говоря, план помещений у нас есть». Командор аккуратно заглянул за поворот. «Тогда как думаешь, где могут быть пленники?» «Это грузовой док. Рядом с ним есть большое складское помещение для погрузки и отправки товаров. Я думаю, что использовать его было бы удобно». «Получается, мы совсем рядом?» Командор достал огромный кристалл кварца, который сейчас переливался антрацитовой чернотой. Посмотрел на него и переложил в карман своего плаща. «Получается так. Но чтобы двигаться дальше, нужно дождаться прорыва наших сил, и тогда...» Лиране договорить не успела. Станцию тряхнуло куда как сильнее, но это продлилось не мгновение, а нарастающей волной, до звона в ушах. Командор тряхнул головой и улыбнулся. «Дождались, Лиране! Теперь нельзя упускать возможности! Погнали!» Девушка хотела было возразить, но, глядя на беспечно удаляющуюся спину некроманта, лишь вздохнула и побежала следом. Луч орудийных систем линкора прочертил очередную дорогу к броне станции. В этот раз результат был иным. Одна из броневых пластин подвергалась куда более массированному обстрелу. Она имела множественные следы повреждений, и к тому же дроны также все чаще избирали именно ее своей целью. Так вот, результат был иным по той причине, что броня не выдержала массивного продолжительного воздействия. Урон для целостности станции не был серьезным. Образовавшаяся трещина по своей протяженности вызвала разгерметизацию не более чем одного отсека, тому же целиться основным калибром именно в эту область довольно сомнительное занятие. Пластина повреждена, но точечного воздействия уже не будет. А значит, быстрее было бы не намного, чем расколотить еще одну пластину максимальным огнем. Так или иначе, но долбиться в щиты было неперспективно. Все это понимали и давно обговорили дальнейшие действия. Дроны замаячили с удвоенной скоростью. Они почти не атаковали, но создавали рой, отвлекающий системы наведения станции, которые периодически отстреливались. Главный калибр линкора замолчал, дабы избежать дружественного огня. Все это делалось ради одной цели. Бронированные челноки с десантом покинули транспортник, на огромной скорости приближаясь к поврежденной станции. Они шли на сближение под огнем мелкокалиберных орудий. Такие орудийные системы имелись на любых космических станциях как основа противоабордажной защиты. Но оружие не могло попасть. Просто не успевали навестись целеуказатели. Скорость абордажных челноков была такова, что ни один живой организм внутри не смог бы пережить таких условий высадки. Но тем, кто находился там сейчас, об этом не стоило беспокоиться. Станцию начали сотрясать теперь уже не сильные, но множественные дробные удары. Посадка не была мягкой. Челноки закончили высадку. Посадочные люки один за другим открывались. Абордаж начался.